Глава 56. Ян Ли. «Приветствую венценосного владыку, чья тьма озаряет жалкую бездну и внушает трепет всем же покороче». В голосе Тяньмо явственно слышалось раздражение. «Кружева будешь другим, дуракам плести». «Зачем звал?» «Ваш великолепный план успешен. Еще немного, и вы сможете править не только бездной, но и миром людей. Человек?» «Я была уверена, что человек, а не демон», — низко поклонился. «Я гадала, что лучше, прятаться поглубже в капюшон повелителя или, наоборот, вылезти и посмотреть в маску? Прямо в прорези для глаз заглянуть? А еще лучше ткнуть туда чем-нибудь острым, например, когтем? Вот же скотина нехорошая. Точнее, две скотины нехорошие. Ту, на которой я устроилась, тоже хочется загрызть. Почему? Да потому». Голос вкрадчивый и ласковый, изящные руки с длинными пальцами и аккуратными овальными ногтями я узнаю из тысячи. Даже рисунок голубоватых вен под тонкой кожей знаком, хотя я раньше никогда не обладала фотографической памятью. Но того, кто подписывал у меня перед глазами купчую на мужа, не забуду никогда. Сволочь поганая. И сразу ясно, что пятнистая рогатая дрянь не просто так в сторонке стояла. Если глава пика ловцов, которого Юншен уверенно именовал одним из своих палачей, ходит на встречи с владыкой бездны, обещая демону безграничную власть, а одновременно с этим начинаются преследования горных небожителей, надо быть идиоткой, чтобы не понять, кто здесь главная какашка. «Мне плевать на власть над миром людей», — внезапно оборвал палача Тяньмо. «Ты говорил, что выманишь сахарка и остановишь нападение на моих подданных». «Все, как вы приказали, повелитель. Главные инициаторы охоты на подданных обезврежены, низвергнуты и наверняка мертвы. И я продолжаю работу над тем, чтобы отправить следом за ними учеников и собратьев. Мы даже обвинили в предательстве Лунвайера». На вздернутую звездную бровь гад пояснил: «Он был тем, кто организовал больше всего захватнических походов в демонический мир и подбивал своим примером молодежь. Удалось нейтрализовать и главного заказчика рабов. Золотой небожитель, как было выявлено, возглавлял рынок наложников и обогащался за счет детей демонов, повелитель». «Знакомое имя». Внезапно задумался Тяньмо, а мне оставалось молиться, чтобы демон не вспомнил, что так звали спасенного друга мужа. Ведь последствия я пока не могла просчитать. Хотя то, что глава пика ловцов, похоже, ставит палки в колеса не только собратьям совершенствующимся, но и рогатому, чуяла и обострившимся сиреневым нюхом и всем своим существом, включая хвост. «Хм, ты окликал меня столь долго и упорно. Только за тем, чтобы сообщить эти мелочи?» «Нет, нет, что вы! Просто в мире людей огромную важность имеют ресурсы». Заклинатель в маске заковыристо повел рукой, склоняясь демону в пояс. «Снова не хватает денег», — хмыкнул Тяньмо, делая вид, что точит когти друг от друга. «Что вы, повелитель, я не посмел бы. Все, что мне нужно, — сущая мелочь. Несколько пьяных колокольчиков», — улыбнулся гад. «Что ты собираешься с ними делать?» В голосе демона прозвучала подозрительность, и я даже поняла Тяньмо. Цветочек одинаково убойно действует и на крутых совершенствующихся небожителей, и на подданных Тяньмо. Мало ли кого хмырь в маске собрался травить, особенно учитывая, что он врет, как дышит. Разговор продолжился, но я ничего особенно нового и интересного не узнала, кроме того, что демонические интриги тянутся аж в императорский дворец. Прямиком через пики совершенствующихся. Вот вам и невмешательство в дела смертных, ага. Тяньмо нехотя дослушал доклад и, даже не дожидаясь официальных слов прощания, с разворота шагнул в портал. А я, выглянув из капюшона демона в последний момент, со злорадством увидела, как... сволочи по мордасам прилетает краем повелительского плаща. Жаль, никаких железных колец к подолу не пришито, а лучше шипов. Едва мы очутились в покоях, Я не выдержала и зарычала, прикусив Теньмо за ухо. В меру, почти ласково, но так, чтобы, если начнет меня отрывать, отодрал бы вместе с мочкой. Это намек у меня такой, что поболтать нужно. И как его собирался реализовать крапчатый звездун, меня в тот момент не волновало. Да как хочет. Ему вон Анарьян сказала, что мне надо сегодня вернуть человеческий облик хоть ненадолго. Пусть и возвращает. Чтоб ты знала, лисичка, уши у демонов довольно чувствительные. Практически эрогенное место. А укусы не способны причинить вред и скорее походят на изощренную ласку. Мурлыкнул бесстыжий, нагло лапая мой хвост. Особенно вкупе с твоим тяжелым недовольным кряхтением. Я мрачно усмехнулась прямо сквозь лисий оскал. Это он считает, что не способны. Если я зверею всерьез, а я уже почти, у Теньмо будет на одно эрогенное место меньше. А он меня даже не убьет, потому что с несмышленой лисы какой спрос? Сам в такую превратил и терять не желает. Поэтому покусаю. А если не прокушу, пожую от души. Эротичности точно поубавится. И чего ты хочешь, лисичка? Сдался, наконец, демон, осторожно высвобождая изрядно обслюнявленное ухо из моих зубов. Есть. Пить. Играть. Рррр. Понятно, что ничего не понятно. Ладно. Он взял меня на руки поудобнее, и я почувствовала знакомый поток энергии перевоплощения. Уф, а в человеческом теле с отвычки теперь как-то неудобно, и голова кружится. Сразу и нос забился, и уши заложило, и мир стал меньше. Зато четче. Я попыталась шагнуть подальше от демона и едва не упала. Глистов ему в клизму такими темпами совсем разучусь ходить, как человек. Тихо, тихо, лисичка. Меня радостно и быстро сгробастали за талию. Не торопись. Если хочешь, можешь свободно побегать по дворцу. Девочки будут рады. Все опасные места я заблокировал барьерами. Зато подготовил, как ты назвала, лабораторию и операционную. Там есть необходимые инструменты и даже несколько свежезамороженных трупов. Снежинка выбирала. Хочешь? Нет, — коротко рявкнула я, с трудом перестраивая мозги с лисьего скрипа на нормальный человеческий язык. Незачем. Сядь. Демон хмыкнул и послушно опустился на подушке. А меня нагло затащил к себе на колени, уткнулся носом в шею и громко фыркнул. Я передернула плечами и приготовилась отбиваться, но Теньмо, вероятно, вспомнил предостережение Анарьян и ничего провокационного делать не стал. «Желаешь побыть со мной, лисичка?» «Можно, конечно, но позже». По телу демона замерцали звезды, и он прикрыл глаза. «Размечтался!» Драконья, а никакая не лисья свирепость, рвалась огнем из груди. Я с удовольствием дыхнула бы пламенем в физиономию некоторых рогатых. У меня к тебе вопрос. Давай, лисичка. Ты правда идиот или талантливо притворяешься?